Предисловие к немецкому изданию 1872 года. Союз коммунистов, международная рабочая организация, которая при тогдашних условиях, разумеется, могла быть только тайной, на конгрессе, состоявшемся в ноябре 1847 года в Лондоне, поручила ниже подписавшимся выработать предназначенную для публикования развернутую теоретическую и практическую программу партии. Так возник ниже следующий манифест, рукопись которого была отправлена для напечатания в Лондон за несколько недель до февральской революции. Союз коммунистов, созданная Марксом и Энгельсом, первая международная коммунистическая организация пролетариата, существовавшая в 1847-1852 годах. За несколько недель до февральской революции, имеется в виду февральская революция 1848 года во Франции. Опубликованный впервые по-немецки, манифест выдержал на этом языке в Германии, Англии и Америке по крайней мере 12 различных изданий. На английском языке он впервые появился в 1850 году в Лондоне, в Red Republican, в переводе мисс Эллен Макфарлин. Затем в 1871 году, не меньше чем в 3 различных переводах, в Америке. Red Republican, красный республиканец, чертистский еженедельник, издававшийся в Лондоне Гарни в июне-ноябре 1850 года. Манифест был опубликован в сокращенном виде в номерах с 21 по 24 в ноябре 1850 года. Макфарлин Эллен в 1849-1850 годах активная сотрудница чертистских газет, переводчица манифеста коммунистической партии на английский язык. На французском языке он впервые вышел в Париже незадолго до июньского восстания 1848 года и недавно в нью-йоркском «Социалист». Июньское восстание. Героическое восстание рабочих Парижа 23-26 июня 1848 года с исключительной жестокостью, подавленное французской буржуазией. Восстание явилось первой в истории Великой гражданской войной между пролетариатом и буржуазией. «Ле Социалист», «Социалист», еженедельная газета, издавалась в Нью-Йорке с октября 1871 по май 1873 года. На французском языке являлась органом французских секций в Североамериканской федерации «Интернационала», после Гаагского конгресса порвала с «Интернационалом». Упомянутый французский перевод манифеста коммунистической партии был опубликован в газете «Le Socialist» в январе-марте 1872 года. Подготовляется новый перевод. На польском языке он появился в Лондоне вскоре после первого немецкого издания. На русском — в Женеве в 60-х годах. Речь идет о первом русском издании манифеста коммунистической партии, вышедшем в 1869 году в Женеве в переводе Бакунина. При переводе Бакунин в ряде мест исказил содержание манифеста. Недостатки первого издания были устранены в издании, вышедшем в Женеве в 1882 году в переводе Плеханова. Плехановский перевод положил начало широкому распространению идей манифеста в России. На датский язык он был переведен тоже вскоре после своего выхода в свет. Как ни сильно изменились условия за последние 25 лет, однако развитые в этом манифесте общие основные положения остаются в целом совершенно правильными в настоящее время. В отдельных местах следовало бы внести кое-какие исправления. В Практическое применение этих основных положений, как гласит сам манифест, будет повсюду и всегда зависеть от существующих исторических условий. И поэтому революционным мероприятиям, предложенным в конце второго раздела, отнюдь не придается самодавляющего значения. В настоящее время это место во многих отношениях звучало бы иначе. Ввиду огромного развития крупной промышленности за последние 25 лет и сопутствующего ему развития партийной организации рабочего класса, ввиду практического опыта сначала февральской революции, а потом в еще большей мере парижской коммуны, где впервые политическая власть в продолжении 2 месяцев находилась в руках пролетариата, эта программа теперь местами устарела. В особенности коммуна доказала, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей. Смотри «Гражданская война во Франции», воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих, немецкое издание, где эта мысль развита полнее. Далее. Понятно, само собой, что критика социалистической литературы для настоящего времени является неполной, так как она доведена только до 1847 года. Также понятно, что замечания об отношении коммунистов к различным оппозиционным партиям, раздел 4, если они в основных чертах правильны и для сегодняшнего дня, то все же для практического осуществления устарели, уже потому что политическое положение совершенно изменилось, и большинство перечисленных там партий стерто историческим развитием с лица земли. Однако манифест является историческим документом, изменять который мы уже не считаем себя вправе. Быть может, следующее издание удастся снабдить введением, охватывающим промежуток от 1847 года до наших дней. Настоящее издание было предпринято настолько неожиданно для нас, что у нас не было времени для этой работы. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Лондон, 24 июня 1872 года. Напечатано в брошюре «Das kommunistische Manifest, Neue Ausgabe mit einem Vorwort der Verfasser», Лейпциг, 1872 год.